Камилетта Кофиштин была последней в списке членов своей семьи, далее начались другие фамилии из числа друзей или союзников герцога. Прокрутив свиток ниже, я обнаружил еще одну заинтересовавшую меня строчку. Шевалье рыцарь Вильям Никофи, лейтенант 5-го полка Халфорда, обвиняется в государственной измене. Приговорен к смерти путем отсечения головы. Возможное местонахождение – казармы 5-го полка во внутреннем городе. Мастер меча. Опасность высокая. Не представляет интереса для церкви. При обнаружении уничтожить. Награда за голову 30 корольков. В самом конце списка дворянские имена закончились. Начались просто чем-то не угодившие новой власти люди. И первые же строчки заставили меня вздрогнуть. Корешка, девушка Тайфлинг, на вид 18 лет, член гильдии воров Халфорда и постоянная спутница Серого Ворона, обвиняется в многочисленных убийствах, краже имущества церкви и распространении ереси. Приговорена к повешению. Предположительное местонахождение – катакомбы под внешним городом. Опасность средняя, не представляет интереса для церкви. При обнаружении уничтожить. Награда за голову 40 корольков. Елена Фея, адепт магии земли, светловолосая девица 16 лет от роду, неоднократно замечена в обществе Серого Ворона. Обвиняется в хищении имущества церкви. Опасность низкая. Приговорена к смерти путем утопления. Возможное местонахождение дворец Кофиштинов, либо катакомбы под внешним городом. Представляет интерес для церкви. Брать исключительно живой. Награда за поимку 30 корольков, и последней в списке через большой пустой промежуток от остальных записей шла дописанная отдельно запись. Серый Ворон, парень 16 лет от роду, высокопоставленный член гильдии воров Халфорда, обвиняется в многочисленных убийствах, краже имущества церкви и распространении ереси. Приговорен к повешению. Предположительное местонахождение – катакомбы под внешним городом. Опасность высокая. Представляет интерес для церкви. Брать исключительно живым. Награда за поимку 100 корольков. Других знакомых имен мне не встретилось, но даже уже найденные заставили серьезно задуматься. Очень уж мне не понравилось то, что аналитики графа Армаза достаточно точно определили местонахождение всех моих друзей. Это было тревожно и одновременно опасно. Но если тут в подземных лабиринтах еще была надежда отсидеться и переждать активные поиски, то у высокородной Камилетты, отправившейся в замок Древний Брод, такой возможности не было. Рано или поздно враги появятся в родовом поместье Кофиштинов и схватит дочь герцога. Напрашивалась мысль предупредить Камилетту. Вот только как. Я знал, что Ленка была способна призывать магических посланников, и если бы моя подруга смогла направить гонца в замок Древний Брод, это было бы идеальным вариантом. Что же касается остальных, то мы могли скрываться под землей неограниченно долго, периодически поднимаясь на поверхность для разведки или помощи уцелевшим защитникам Халфорда. Оставалось, правда, еще Велена и мое неосторожное обещание вывести ее за пределы городских стен. Сейчас, когда прошло состояние возбуждения от близкой смертельной опасности в доме Кисура, я несколько успокоился и начал размышлять трезво и обдуманно. И я не понимал, зачем вообще притащил в свое тайное убежище представительницу враждебного лагеря. Я не доверял Велене и имел на то все основания. Девушка оставалась верной поклонницей кровавого культа Маргрима, несмотря на все услышанные разоблачения. Да и та легкость, с которой Велена зарезала приютившего ее в городе человека, к тому же связанного и беспомощного, меня просто шокировала. По дороге магичка отказалась объяснять свой жестокий поступок и на все мои вопросы отмалчивалась. Да, я корил себя за данное неосторожно данное слово, но теперь отказываться от своих слов было совершенно невозможно. Привык выполнять все свои обещания, пусть даже и такие странные. И потому сейчас я продумывал способ провести Велену через кольцо осады. Самым напрашивающимся и безопасным вариантом было выждать дней 10, когда уже военные действия завершатся, и кольцо осады снимется, Просто нормально выйти из города через внешние ворота в красных мантиях или с желто-зелеными ленточками на руках. Именно на таком варианте я и решил остановиться. После чего улегся спать на снятой со стены и служившей до этого украшением комнаты шкуре черного горного тайгера, местного опасного хищника, похожего на двухметрового роста прямоходящую гориллу со страшными когтями на передних лапах и не менее смертельными зубами. Уснул я мгновенно, но отдохнуть так и не успел, так как меня разбудили какие-то крики и шум в соседней комнате. Скандалила Ленка, также я слышал голос Кришки. Нашли время сцепиться. Я попытался перевернуться на другой бок и заново уснуть, но тяжелая лапа Минотавра опустилась мне на плечи и потрясла так, что у меня зубы заклацали. «Тебе лучше вмешаться, пока они там не поубивали друг у друга», проговорил бояр, помогая мне принять вертикальное положение. Пришлось, зевая на ходу и прикрывая рот ладонью, идти разбираться, и даже поторапливаться, так как раздавшийся из-за дверей грохот и яркие вспышки разрывов меня действительно встревожили. Увиденная картина сразу прогнала сон. Велена была загнана в угол комнаты тройкой наших магов и прижималась спиной к холодным камням, однако свирепое выражение лица рыжей волшебницы не предвещало ничего хорошего ее недругам. С волшебной палочкой Свелины в вытянутой руке Велена готова была биться насмерть. Однако ярость и решимость магички не останавливали фею, Свелину и Фериата, которые уже образовали единый магический щит, ярко переливающийся всеми цветами радуги. Чуть позади тройки магов стояла Кришка с двумя кинжалами в руках. Хотя нет, с одним кинжалом, в другой руке Тайфлинг сжимала металлическую арбалетную стрелу из моего патронташа. «Прекратите немедленно! Вы что все, с ума тут посходили?» — прокричал я. «Но она же враг!» — обернулась ко мне удивленная моим вмешательством фея. «Она даже и не скрывает, что поклоняется демону Маргриму, а все эти кровавые выродки должны умереть», — фанатично прокричала Кришка. Фериат молча кивнул, подтверждая согласие с девушками. Ярик, Вилли и бояр не вмешивались, но похоже их симпатии полностью были на стороне нашей тройки магов. Лишь рыжая Миля, кинувшаяся после всех этих слов к припертой к стене Велине и обнявшая ее, стояла сейчас между враждующими сторонами. Велена помогла нам добыть очень важные сведения о противнике. Поэтому для нее встреча с культистами будет даже более страшна, чем для любого из нас. Я пообещал Велене, что выведу ее из города и помогу укрыться от ее бывших друзей. И я не позволю никому из вас нарушить мое обещание. Фериат опустил вниз поднятые для произнесения какого-то заклятия руки и отошел, разрывая единый круг. Секундой позже то же самое проделала и фея. Свелина, сверкнув гневно глазами, демонстративно развернулась от меня и ушла в другую комнату. Лишь Кришка все еще отказывалась подчиняться. Более того, Тайфлинг неожиданно в два прыжка бросилась вперед и прижала кончик стрелы к шее Велены. «Хозяин, но она же опасна. Нужно хотя бы лишить ее магии. Нельзя же оставлять этой гадюке ядовитые зубы», — прошипела Тайфлинг, оглядываясь на меня и ожидая моей поддержки. Рыжая волшебница вытянулась в струнку и стояла, ни жива, ни мертва, боясь пошевелиться даже пальцем. И все равно, несмотря на демонстрируемую Веленой полную покорность, Тайфлинг явно собиралась проткнуть ей кожу магической стрелой. «Кришка, не трогай Велену и немедленно отойди. Это приказ. Мне не оставалось другого выбора, кроме как надавить на Тайфлинга и применить право хозяина». Мгновенно Кришка отвела от шеи магички руку с острым наконечником. Но во взгляде, которым Тайфлинг меня наградила, не читалось ничего хорошего. Явно моя напарница затаила обиду и собиралась в будущем еще не раз припомнить мне этот случай. Я вынул из рук Велены чужую волшебную палочку, рыжая магичка даже не сопротивлялась. Мои друзья стояли поодаль и не слишком-то довольно переговаривались между собой, обсуждая произошедшее. Как же трудно было управлять таким разношерстным коллективом. Если бы это было возможно, я бы передал бремя лидерства кому-либо другому. Но пока приходилось мне самому выполнять эту сложную и неблагодарную работу. Я проговорил тихо, но все услышали. Мне нужно будет многое обсудить с каждым для того, чтобы подобные случаи в будущем не повторялись и чтобы мы вообще смогли выжить. Я считаю, что лучше это делать наедине, чтобы какие-то возможные обиды оставались только между нами. Не сейчас, но в ближайшие дни с каждым из вас я хотел бы поговорить. А сейчас всем отдыхать и набираться сил. Это приказ. Садись, указал своей школьной подруге на мягкий диван, сам же пошел нацедить себе кислого ягодного морса из бочонка в углу. Объясни мне, зачем вы сцепились с этой рыжей монашкой? За остаток ночи и первую половину дня я прекрасно выспался и успел отдохнуть, никто из друзей меня не будил и не тревожил. Сейчас же я послал корешку вскрытую среди многочисленных подземных коридоров кладовую принести еды в убежище для всех находящихся тут. Настроение у меня было великолепное, и главным образом из-за того, что пришел в себя Петька. Пузырь был еще очень слаб и едва мог поворачивать голову, но он вполне понимал слова и даже узнал меня и улыбнулся мне, когда я подходил к его постели. Бояр, который лучше всех остальных разбирался в медицине, категорически запретил пока кормить Пузыря, разрешив лишь поить его водой малыми порциями. Ленка приняла из моих рук наполненный темно-красным морсом бокал и ответила на заданный вопрос. «Это не я начало, я вообще пропустила начало ссоры и не знаю, из-за чего начался весь этот конфликт. Я прибежала на шум и лишь вступилась за Свелинну, у которой эта культистка вырвала из рук волшебную палочку. Ты тогда ночью вовремя вмешался, так как вскоре все могло для Велены закончиться печально». Ей грозило повторение судьбы магистра Таулины, Свелинна даже уже начала зачитывать первые строфы заклинания оков обреченности. На этот раз культистке повезло, но свое мнение я тебе скажу, не место в нашем отряде этой рыжей стерви. Сам знаю, легко согласился я. Она искренне верует в своего Маргрима, и я не собираюсь ее ломать и силой заставлять отказываться от религии. Велена помогла нам. И я собираюсь помочь ей, а больше нас с ней ничего не связывает. Ей с нами не по пути, но все равно я собираюсь выполнить данное обещание и отправить Велену куда-нибудь в безопасное место. Вот и замечательно, довольно проговорила Ленка, ставя пустой стакан на стол и вставая с дивана. Поговорю со Свелинной и Фериатом, они не будут больше приставать к рыжей культистке. Если хочешь знать мое мнение, очень довольна, что ты смог всех нас собрать. Ты будешь хорошим лидером нашего маленького отряда и, как и всегда, можешь полностью на меня рассчитывать. Тут в комнату без стука влетела корешка. Она была с большой сумкой продуктов и явно очень торопилась мне что-то сообщить, но остановилась в дверях и красноречиво замолчала, увидев в моем кабинете Ленку. Фея усмехнулась и сказала, что уже уходит, и мы можем посекретничать наедине. Но я остановил школьную подругу и попросил корешку выкладывать новости в присутствии Ленки. Тайфлинг оценивающе посмотрела на волшебницу и, глубоко вздохнув, предложила тогда уже собрать и всех остальных тоже. Через минуту в моем кабинете собрались все, даже приглашенная Велена сидела на самом краешке дивана. Тайфлинг стала рассказывать. Оказывается, корешка была как раз на территории школы воров, когда туда вернулись разведчики с поверхности. Они сообщили, что Халфорд пылает, на поверхности практически невозможно находиться, горят целые кварталы, пламя распространяется все шире. Горожане бегут от огня к реке или прячутся по подвалам, многие спускаются в подземные катакомбы. Охранники школы воров говорят о тысячах и тысячах беженцев. Южная часть города еще с ночи находится под контролем орков. Во внутреннем городе идут многочисленные локальные бои, захватчики один за другим берут штурмом замки и поместья сторонников старой власти, причем убивают там всех, не щадя даже самых малых детей. Дворец правителя уже захвачен войсками графа Армаза, защитники оставили этот дворец без боя. Наиболее серьезное сражение идет сейчас в крепости Кафиштинов, где захватчики пробились во внутренний двор, но охранники герцога и светлые эльфы удерживают верхние этажи. Сам герцог Мазура Кафиштин по слухам убит, младший сын Корвин и старшая дочь Дофилетта схвачены в плен. Обороной замка руководит последний из сыновей герцога, Кастор Кафиштин. Ему остается только сражаться, так как он приговорен к смерти вместе со всеми своими родственниками. Наблюдатели от нашей гильдии говорят, что долго молодой наследник не продержится, так как к замку Кафиштинов стекаются все новые и новые отряды захватчиков. По поводу северной части города информации крайне мало. Вроде бы бои там прекратились, но вот что это значит, никто не знает. Когда Коришка закончила свой рассказ, наступило тягостное молчание. Даже таким бесстрашным бойцам, как Вильям Никофи или бояр, стало ясно, что война за город проиграна. Да, кое-где еще шли бои, и можно было попробовать найти обороняющихся. Можно было даже попытаться пробиться во внутренний город к дворцу Кафиштинов, где умирали сейчас последние из защитников внутреннего города. Но это привело бы только к тому, что все мы умерли бы вместе со слугами герцога. «Что будем делать, командир?» Напрямую спросил меня рыцарь, и сразу же взгляды всех присутствующих обратились на меня. Я не растерялся от такого внимания, поскольку подготовился к подобным вопросам. Постаравшись говорить убедительно, я изложил свое видение ситуации. Как это ни прискорбно осознавать, но Халфорд фактически уже пал. Даже если мы поднимемся на поверхность и попытаемся прийти на помощь какой-либо из групп защитников, ситуацию это не изменит. Теперь у нас два пути. Первый. Мы можем сидеть тут в подземелье достаточно долго, чтобы про наше существование забыли. Второй путь. Мы можем попробовать покинуть город. Решать вам, как скажете, так и поступим. Какой путь ты сам бы выбрал? Тихо поинтересовалась Свелинна, и все опять замолчали, ожидая моих слов. «Нужно уходить», — проговорил я решительно. «Есть действительно одно важное дело, которое мы можем еще успеть сделать — спасти высокородную леди Камилетту Кафиштин и ее фрейлину Арбель. У нас имеются опознавательные знаки и одежды культистов, мы вполне можем пройти за ворота Халфорда, не привлекая внимания». Но прежде чем всей группе выходить на поверхность, нужно сперва посмотреть, насколько хорошо охраняются сейчас ворота и можно ли вообще выходить из города. Будет очень глупо, если выход окажется закрытым, и мы попадемся в западню. Это нетрудно выяснить, подала голос Кришка. Могу катакомбами подойти почти к самым западным воротам и пролезть внутрь старой сторожевой башни, откуда хорошо видны ворота. Правда, там достаточно высоковато до крышки люка, поэтому была бы признательна, если бы кто-нибудь пошел со мной и подсадил меня. Пойду. Ярик тяжелый резко вскочил со стула, так что стул даже опрокинулся. Отлично, жду вас с докладом, согласился я отправить на разведку эту парочку, после чего отпустил всех, попросив остаться в комнате только Вилья Омникофи и Минотавра, поскольку у меня имелась работа для физически самых крепких членов отряда. После того, как я дал этим двоим подробнейшие инструкции, карту и инструменты, я вызвал наших троих магов и попросил их, пока время есть, полистать вынесенные из Академии магии учебники и заготовить как можно больше заклинаний против нежити. И если Фериат, Свелинна и Фея и удивились такой команде, то вида никто из них не подал. Такое же задание готовиться ко встрече с нежитью я отдельно дал Велене, которая сидела в другой комнате, так как остальные маги ее демонстративно игнорировали. Мне не нужно готовиться к чему-либо и заучивать заклинания, у меня же божественная магия. Великий Отец дает мне силу для сотворения магии, когда я прошу его, пояснила рыжая волшебница свои способности. Понятно, у Велены было что-то вроде жреческой магии 12, только от конкурирующего бога, догадался я. По крайней мере, мне стали понятны ее способности, а также то, что Велена вполне могла колдовать вчера и со связанными руками, только почему-то не стала этого делать. Сам же я направился к Красному Лорду, чтобы поговорить с руководителем гильдии воров насчет сложившейся ситуации в пылающем городе и о дальнейших планах. Убежище руководителя гильдии располагалось на самых нижних уровнях катакомб, и найти его было практически невозможно, не зная тайных знаков, указывающих на скрытые двери и ловушки. Дорога была длинной и утомительной, в некоторых местах требовалось проявить недюжинную ловкость и чувство баланса. К примеру, чтобы пройти по скользкому покрытому темной плесенью бревну над быстрой подземной речкой или преодолеть обвал в коридоре, цепляясь за небольшие крючья в потолке. Я сильно подозревал, что существовал более щадящий путь в логово вампира, без всех этих испытаний на выносливость и ловкость. Так как иначе трудно было объяснить наличие у руководителя гильдии воров в кабинете громоздких предметов мебели, а также присутствие слуг, некоторые из которых явно не смогли бы преодолеть этот путь. Но мне другой путь Красный Лорд не показал, так что приходилось пользоваться тем, который имелся. Как и всегда, застать вампира в его убежище врасплох мне не удалось. Красный Лорд уже ждал меня, а его личные слуги уже успели накрыть столик на двоих. Комната, в которой вампир меня принимал, поражала своей роскошью. Складывалось такое впечатление, что кроме золота в мире вообще не существовало никаких металлов, а драгоценные камни обязаны были украшать каждую вещь. Я уже знал кулинарные пристрастия главы гильдии, на столе были только что привезенные из южных регионов фрукты, разнообразные овощи, свежий еще горячий хлеб и красное вино. Никаких мясных блюд на столе не было и в помине, мясо вампир ел крайне редко, причем только в сыром виде и только человечину. Также я уже знал заведенный в этом подземном доме порядок, любого гостя обязательно нужно было накормить, прежде чем начинать вести какие-либо разговоры по делу. К тому же Красный Лорд терпеть не мог спешки и неаккуратности за едой, предпочитая полностью отдаваться дегустации приготовленных поваром отменных блюд. Поэтому я неторопливо ел, как всегда, безукоризненно вкусный обед, смаковал редкие фрукты и поддерживал легкую беседу на тему сортов винограда и срока доставки фруктов в Халфорд из пустоши демонов. Наконец, вампир посчитал свою миссию заботливого хозяина выполненной и хлопнул в ладоши, призывая слуг убрать со стола. Добавил ты нашей гильдии хлопот с кражей золотой короны, резко перешел к делу вампир. Палачи Маргрима уже развязали языки захваченным живыми жрецам Латандера и выяснили, что бесценная реликвия не была отправлена из Халфорда, а была перехвачена тобой. Можешь не сомневаться, культисты уже опознали в тех лихих ворах тебя и Кришку. Пропажа золотой короны почему-то неожиданно сильно расстроила новые власти. Мои верные люди из числа сторонников новой власти сообщают, что Валан находится в ярости. Также мои люди передали предупреждение, что на сегодняшний вечер готовится штурм наших подземелий. Вампир говорил спокойным будничным тоном, как будто и не предупреждал об атаке на обитель гильдии воров, а просто пересказывал сухие торговые отчеты. Не слышалось в его голосе и осуждения моих действий, хотя они и навлекли беду на гильдию. Что же мне делать, мастер? Нужно помогать защищать школу, предположил я, но не угадал. Нет, такой рейд проводится властями города уже не в первый раз. Каждый новый правитель Халфорда обязательно в первые годы своего правления пытался зачистить подземные коридоры и уничтожить гильдию. Века проходят, но ничего не меняется. Но с ними на этот раз будут смертельно опасные демоны, напомнил я руководителю гильдии, однако вампир лишь отмахнулся. Как всегда, фактор своих стен, многочисленные ловушки и темнота будут помогать нашим братьям. С демонами или без них, вторгшиеся солдаты понесут страшные потери, но рано или поздно уничтожат всех обитателей верхних ярусов. Противники зачистят верхние этажи подземного лабиринта, прикинут количество своих убитых бойцов и посчитают миссию выполненной. Так всегда было, и так будет на этот раз. При этом лучшие из лучших наших братьев сумеют уцелеть и скрыться в многочисленных секретных туннелях, а серую никчемную массу и не жалко. Признаюсь, серый ворон, я даже бываю рад таким периодическим рейдам и чисткам, так как они не дают ворам обрастать жирком и почивать на лаврах, а также они отсеивают неумех и неудачников. Да, звучит жестоко, но только так наша гильдия может поддерживать форму. И потому я не собираюсь даже предупреждать своих людей о предстоящей атаке, пусть часовые сами проявят бдительность, пусть бойцы сами успеют одеться и вооружиться, пусть лидеры групп успеют собрать своих людей и скоординировать действия отрядов. К тому же, если жертв среди воров будет мало, противник догадается, что недостаточно глубоко копнул и может продолжить поиски уже с большим усердием. Но меня вы предупредили, мастер. Почему? Поинтересовался я. Тебя находится вещь, которая интересует наших врагов. Причем интересует крайне сильно. И пока наши враги будут считать, что корона скрыта тут в подземельях, они будут рыскать по нашим коридорам и убивать наших братьев и сестер. Поэтому не позже завтрашнего утра ты покинешь катакомбы и дашь достаточно четкий след, чтобы привлечь внимание наших врагов. Уведи их подальше, как можно дальше, лучше всего даже за пределы Халфорда. Наши враги должны понять, что добыча ускользнула. После этого они ослабят натиск на наши подземные катакомбы. Помчаться за мной? Невесело переспросил я. Именно. Ты будешь много дней увлекать их погоней за собой, отведешь подальше от наших коридоров и затем затеряешься. Как долго мне нужно тащить за собой преследователей? Уточнил я у руководителя гильдии, и получил ответ. Хотя бы две руки. Дальнейший разговор прервало появление властелины. Она была бледна, непривычно медленно шла по комнате и явно еще не пришла в себя после смерти. Но властелина, вне всякого сомнения, была живой. И если бы я своими собственными глазами не видел пробившую сердце женщины эльфийскую стрелу, то никогда бы не поверил в возможность такого воскрешения. Властелина была в черном строгом платье и кожаных туфлях на высоких каблуках, на голове женщины была уложена высокая прическа. Непонятно, правда, было, когда властелина успела уложить волосы, но сейчас она была не преподавателем боевых искусств, а благородной хозяйкой дома с манерами истинной дворянки. «Приветствую тебя, серый ворон», — улыбнулась мне эта неимоверно красивая и опасная женщина. «Судя по твоим расширенным от испуга глазам, ты словно увидел перед собой призрак». Я не стал отвечать на это замечание, зато вежливо поклонился воскрешенной властелине и поцеловал протянутую руку. «Мне приятно видеть вас выздоравливающей, баронесса Властелина Омникофи». Женщина засмеялась и сообщила, что ее уже информировали о произошедшем во дворце правителя города и о том, насколько напорист и даже дерзок с герцогом Кафиштином был ее брат Вильям. Затем бывшая преподавательница резко стала серьезной и тихо продолжила. «Этой ночью бесчинствующая толпа орков захватила и разграбила особняк моей семьи во внутреннем городе. Из слуг не выжил никто, погиб также мой престарелый давно парализованный отец. Теперь из всех родственников у меня остался только родной брат Вильям. Передай ему эту скорбную весть и мою просьбу уходить из города. Помоги ему выбраться. Я уверена, что ты сможешь это сделать. Сама я сейчас не в том состоянии, чтобы заботиться о брате». Красный лорд после этих слов супруги встал с кресла, подошел к ней и заботливо усадил на освобожденное им самим место. Затем принес с дивана властелине подушку под шею, после чего посмотрел на меня и поинтересовался, остались ли у меня какие-либо вопросы по делу. Я понял, что мое присутствие будет лишним при общении супругов и попрощался с ними. Хотя проживший несколько веков высший вампир и отнесся достаточно небрежно к судьбам своих людей, проживающих на верхних подземных уровнях, но я так поступить не мог. В школе воров и среди охранников у меня было немало знакомых, некоторые из них даже стали почти что друзьями. Поэтому я направился в школу и честно предупредил всех обитателей, пережидающих бушующие на поверхности города пожары, о возможной вскоре атаке. Рассказал о нескольких секретных коридорах, которыми можно будет воспользоваться для эвакуации, и о нескольких надежных укрытиях, в которых можно будет пересидеть атаку. Кроме того, Я рассказал о принятых у сторонников новой власти знаках отличия и отдал ворам целую коробку желто-зеленых ленточек, оставив себе лишь десяток на всякий случай. Временно замещающий раненую властелину на должности руководителя охраны Виктор Ер пообещал мне немедленно собрать рой. Это было совсем несложно сделать, так как практически все члены гильдии воров находились сейчас здесь под землей. По словам Вика, вторгшихся в контролируемые ворами подземные территории будут ждать тысячи самых коварных ловушек и сотни готовых к отражению атаки бойцов, немедленно растворяющихся в темноте после нанесения неожиданных ударов. «Но что ты сам планируешь делать, серый ворон?» — раздался голос одного из присутствующих, едва знакомого мне члена гильдии. Все остальные присутствующие в комнате люди затихли, чтобы расслышать мои слова. Я внутренне улыбнулся про себя, так как момент был просто идеальным, чтобы начать выполнять порученную мне Красным Лордом работу. Вокруг меня было около сотни человек, и я не сомневался, что какая-то часть из них работала на культистов. Я был в это абсолютно уверен хотя бы потому, что несмотря на все усилия властелины, ей так и не удалось выяснить личность информатора из гильдии воров, который работал на Костолома. Это значило, что любая сказанная мной ценная информация будет вскоре передана нашим врагам, а именно это мне и требовалось. Я сделал заговорщицкое лицо и зашептал: «Хорошо, я расскажу, только это большая тайна. У меня есть важная миссия, доверенная мне самим руководителем нашей гильдии. Мне поручено вынести из захваченного Халфорда бесценный божественный артефакт из храма Латандера, чтобы он не достался нашим врагам. В самые ближайшие дни я переоденусь в одежду культистов и выйду из города через какие-либо из четырех ворот». Виктор Ер цыкнул на меня, полагая неразумным рассказывать про такие вещи целой толпе народа, но уловил мое подмигивание и решил мне подыграть, поинтересовавшись, где же можно спрятать такой ценный артефакт от лап орков. «Спущусь вниз по стреминке на лодке или пешком и еще до холодов выйду к камню на реке. Там я встречусь с местными ворами и добьюсь аудиенции с их королем ночного города Садеем Фальшивомонетчиком». Ранее он говорил, что нашел покупателя, готового выложить за божественный артефакт столько денег, сколько никто из нас и представить себе не может. Кроме того, Садей поклялся после этой взаимовыгодной сделки прекратить 200-летнюю войну с нашей гильдией и заключить долгожданный мир. Думаю, когда я вернусь, денег у нашей гильдии хватит на то, чтобы купить половину Халфорда, точнее того, что останется после всех этих пожаров. Только вы уж сегодня ночью постарайтесь удержать эти коридоры, чтобы мне было к чему возвращаться. Это понятно, постараемся выжить и показать оркам, кто тут в подземном городе хозяин. Только ты уж смотри, как бы этот самый король фальшивоминетчиков не расплатился с тобой фальшивыми деньгами или ножом в спину», — усмехнулся один из воров, и остальные рассмеялись. «За это не волнуйтесь, меня не так уж просто провести вокруг пальца и еще труднее убить», — усмехнулся я и пошел собирать провизию для своих друзей. Упомянутый мною Садей фальшивомонетчик был темным эльфом, сбежавшим из своего клана в человеческий город Камень на реке из-за обвинений в мошенничестве и кражах у соплеменников. Беспринципный и жестокий эльф Дроу неожиданно легко прижился в незнакомой среде и уже через несколько лет стал главой гильдии воров этого крупного города. Садей фальшивомонетчик являлся старинным недругом Красного Лорда, их вражда длилась уже более 2 веков. Я не знал всей подоплеки их древней вражды, но точно знал, что если членов нашей гильдии обнаруживали люди Садея в своем речном городе, то сразу же убивали без разговоров. И потому я постарался не упустить возможности подставить этого древнего недруга перед захватившими халфорновыми властями. Когда где-то через 2 клипсидры я встретился с Вилем Терьером, тот сообщил мне, что сразу после собрания 3 воров подозрительно быстро поспешили выбраться на поверхность. Как только вернуться обратно, всех 3 схватить, допросить насчет их сообщников в гильдии и затем казнить без всякой пощады — это приказ внутреннего круга. Нельзя допустить, чтобы предатели раскрыли врагам планы нашей обороны», — проговорил я жестко. «Будет исполнено», — поклонился с достоинством Вик и проговорил с усмешкой. «Восхищен, как же ловко ты сразу вычленил предателей среди наших людей. А я было сперва подумал, что ты случайно проболтался насчет таких важных секретов. Решил, что у тебя на самом деле имеется золотая корона Латандера». Мы оба посмеялись над таким забавным и наивным предположением о наличии у меня главной святыни храма Латандера, после чего я направился к своим друзьям. Открывать истину я не собирался даже высокопоставленным членам гильдии, как и открывать им то обстоятельство, что я действительно собираюсь покинуть окруженный врагами город, но только другим путем. Как это ни удивительно, но за время моего отсутствия маги и Велена не поубивали друг друга и даже к моменту моего прихода вполне мирно сидели за общим столом и ужинали. Кришка и Ярик уже давно вернулись и тоже сидели за тем же столом, уминая тушеную с овощами рыбу и сгорая от нетерпения поделиться со мной новостями. Но самой приятной неожиданностью было то, что еще один стул занимал Петька. Мой школьный товарищ был осунувшимся и бледным, но вполне мог сам сидеть и даже самостоятельно орудовал вилкой, хотя руки у парня заметно тряслись от слабости. «Пузырь! Это самый счастливый момент в моей жизни!» — заорал я с порога, кинувшись к приятелю. Хотя я и был крайне осторожным, но Петька болезненно поморщился, когда я попытался обнять его за плечи. Я сразу отошел на шаг, и Пузырь проговорил едва разборчиво: «Тоже, рад тебя видеть. Извини, Серый, очень хреново, пока еще, мне. Наши лекари не рекомендовали тебя кормить». Всполошился я запоздало, ища поддержку своих слов у Фериата. Но темный эльф успокоил меня, сообщив, что есть моему другу уже можно, но понемногу и соблюдая строгую диету. Вареную рыбу без костей Пузырю было можно, к тому же Фериат сообщил, что дал Пузырю лекарство для улучшения пищеварения. Питаться моему другу было не просто можно, но даже необходимо, так как Фериат использовал заклинание магии тела, чтобы ускорить регенерацию тканей у Пузыря, а это заклинание требовало, чтобы больной непременно питался. Тут я обратил внимание, что в левой руке Петька сжимал золотую рыцарскую цепь. Едва-едва только отодвинувшись от края смерти, мой друг уже обращал внимание на получение столь заветного для него звания рыцаря. Фея заметила мое внимание к цепи и проговорила. Как только Пузырь смог говорить, его первыми же словами был вопрос, удержали ли мы ворота. И когда я подтвердила это и сказала, что его за проявленную храбрость произвели в рыцари, Петька попросил дать ему рыцарскую цепь и с тех пор не выпускает ее из рук. Тут настало время Ярику с Корешкой делиться новостями. Говорила преимущественно Тайфлинг, Дварф лишь поддакивал и вставлял короткие комментарии. Из их сообщения получалось, что выйти из города через ворота в настоящее время было совершенно нереально. У западных ворот стояла многочисленная охрана из орков и людей, которая никого не выпускала даже со знаками приверженцев культистов. Наши разведчики не побоялись пройти еще и к южным воротам, хотя там пришлось преодолевать значительное расстояние от последнего спуска в катакомбы до удобной обзорной точки прямо через выгоревшие или еще дымящие кварталы города. Ситуация у южных ворот оказалась аналогичной, никого не выпускали, зато в город проходить было можно, и все новые и новые отряды захватчиков вливались в объятый пламенем Халфорд. Это известие лишь укрепило меня в решимости воспользоваться другим выходом из города, которым никто не пользовался уже несколько сотен лет. Но когда я объявил, что мы попытаемся выйти из города через склеп золота мертвых, некоторые члены отряда, в частности Ленка и Свелинна, стали откровенно роптать. Даже Ярик и тот испуганно переспросил, не шучу ли я таким несмешным способом. На моей стороне оказалась только Корешка, с которой я делился этим планом еще в конце лета, и все испуги и истерики которой по данному поводу уже успели закончиться. Но неожиданно меня поддержал Пузырь. «Идем через склеп, мертвецы, я поговорю с ними». Больше никто спорить не стал. Мы уложили крайне слабого пузыря на носилки и стали собраться. Заминка возникла только по поводу доспехов моего школьного друга. Вещей и без них было очень много, причем все достаточно громоздкие и неудобные. Так что я сперва думал просто оставить этот тяжелый и бесполезный порубленный металлолом, но Петька категорически настаивал на том, чтобы мы не только взяли его доспехи, но и одели его в эти продырявленные железки. Ярик тяжелый подтвердил, что сможет при наличии достаточного времени и хорошей кузницы залатать дыры или заменить пробитые платины, так что я согласился с требованиями Петьки. Несли носилки мы с Яриком, волшебники светили, а корешка показывала дорогу. Идти пришлось обходным путем, не по узким наполненным крысами трубам, так что путь наш был весьма и весьма неблизким. Но даже в относительно просторных коридорах идти с носилками было не всегда удобно, так что в некоторых местах пузыря приходилось нести на руках. Мой друг хоть и стеснялся своей немощности и порывался идти сам, но ноги совершенно не держали парня, особенно с весом его доспехов. Однако снимать свои латы Петька все равно отказывался. Когда наш отряд переходил мостик над подземной речкой, я с удовлетворением заметил, что уровень воды небольшой. Это было хорошо, так как наш путь лежал к самым нижним ярусам подземного лабиринта, многие коридоры которого во время дождей затапливало водой. Чего говорить, я сам когда-то едва не утонул там, когда меня смыло бурным потоком. Именно тогда я и заметил сквозь решетку необычную подземную пирамиду, возле которой по одной из городских легенд и начинался далекий секретный коридор за стены города. Вот и тяжелый люк в полу и массивное кольцо. Я с помощью Фериата приподнял люк и весело проговорил, как нам преподаватель когда-то. «Прыгайте вниз, тут невысоко». Корешка прыснула от смеха, вспомнив тот самый первый урок по вскрытию замков. Остальные юмора не поняли и хмуро смотрели то на меня, то на черный провал. Я же отошел к куче намытого потоками воды мусора и достал припрятанную там нормальную лестницу. Пузырь был тяжелым, но мы все вместе сумели его осторожно спустить по лестнице вниз. Вот тут на этом самом месте начинаются практические занятия для новичков, поступивших в школу воров, объяснил я, указав широким жестом на 8 запертых дверей по периметру небольшой комнаты. Кто-нибудь из вас хочет испытать свои силы и попробовать выйти из этой запертой комнаты? Я даже дам смельчаку нормальный набор отмычек, а не те жалкие проволочки, которые давали нам с корешкой. И у него будет свет, хотя по правилам занятий света быть не должно.